Значит, о вашей отлучке из гостиницы знаю только я. А люди, которые начинили вашу одежду, ваш гостиничный номер и вашу машину жучками, об этом не знают. И не узнают. Во всяком случае, если и узнают, то не от меня. Но нам все-таки нужно слегка подстраховаться. Ваша поездка в порт зафиксирована. Вас могут спросить, что вы делали сегодня в порту с 18:30 до того времени, когда наш разговор будет закончен. Что вы ответите? Ничего. Это никого не касается. Не лучший ответ. Нет, не лучший. Если вы, конечно, специально не хотите возбудить излишних подозрений. А этого, как я понимаю, вы не хотите. Вы не сможете сказать и то, что были здесь по каким-то своим делам и разговаривали со знакомыми, потому что все чипы молчат. Остается один вариант, и он мне кажется даже элегантным. Вы приехали в порт, оставили машину на стоянке возле пароходства, подошли к берегу моря в районе маяка и просто сидели на камне, глядя на маяк, слушая ревун и успокаивая нервы шумом волн. Есть люди, которые очень любят молча и подолгу сидеть на берегу моря. Вы любите? Ну, возможно. Или нет? Не знаю, — ответил я. А я не люблю, — заметил смотритель. Больше скажу. Терпеть не могу моря. Я в детстве жил в Сибири и люблю лес. А от одного вида волн меня тянет блевать. Зачем же вы здесь работаете? Это очень удобное прикрытие во всех отношениях. Но вам же приходится плавать и на моторках, и на катерах. Увы, со вздохом согласился Столяров. Вы хотите спросить, как я борюсь со своей водофобией? А никак. Иногда блюю перед тем, как залезть в моторку. Иногда после. А чаще во время всей подъездки. Вы хотите разговаривать здесь или пройдем в дом? Наш разговор записывается? Нет. Технически это элементарно, но не вижу в этом никакой необходимости. У меня хорошая память, и все важное я запомню. А вам иметь запись нашего разговора попросту опасно. Ее могут обнаружить. И это вызовет массу вопросов, крайне нежелательных, как для вас, так и для меня, и даже особенно для меня. «Тогда давайте останемся здесь», — предложил я. «В конце концов, я приехал посидеть у моря и посмотреть на волны, и послушать дыхание Балтики. Скажите, в самом деле пахнет свежим лесом, или мне кажется?» «Нет, не кажется. Минут 15 назад в Копенгаген прошел лесовоз. Это запах свежеразделанной сосны. Он очень устойчив в тихую погоду. Это единственное, что меня чуть-чуть примиряет с морем». Он подвел меня к каменной скамье на самом берегу и закурил. «Вам не предлагаю, поскольку вы не курите. Выпить тоже не предлагаю, так как вы не пьете. Сам бы я с удовольствием выпил, но у нас не так уж много времени, чтобы отвлекаться. Вас удивило, что я знаю о вашей вчерашней тайной отлучке из гостиницы? Как раз в это время в Линкольн Кэпа можно было заложить взрывчатку и поставить радиовзрыватель. Собственно, именно в это время так и было сделано». «Вы думаете, что это сделал я?» Столяров улыбнулся и слегка покачал головой. «Нет, не думаю. Кто-то мог бы и подумать, но я даже мысли об этом не допускаю». «Почему?» — спросил я. «По очень простой причине», — ответил Столяров, — «потому что это сделал я». «Нечасто слышишь такие заявления. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обдумать его слова хотя бы в самых общих чертах». Столяров правильно понял причину моего молчания. «Вас интересует, зачем?» «Я объясню. Чуть позже. Пока же могу сказать, что я слышал все, что происходило в вашем номере. И разговор с Кэпом, и даже ваш последующий разговор с подполковником Егоровым». «Каким образом?» «Там, где стоят 10 чипов, может появиться и 11-й». «Его могут найти». «Мне понравились ваши слова о том, почему одиночка может выиграть у самого могучего государства? Потому что он принимает решения сам и очень быстро, по мере необходимости. Могу дополнить вашу мысль. Спецслужбы пользуются тем, что им дают, а одиночка — тем, что ему нужно. Мой чип из нового поколения. Он саморазрушается при любой попытке локации или блокирования. И по сигналу из центра связи. Этого чипа в вашем номере уже нет. Он превратился в никчемную пластмассовую труху, назначение которой не сможет определить даже самый опытный эксперт. Я решил, что ничего серьезного в вашем номере больше происходить не будет. И думаю, что я прав. Вы понимаете, для чего я вам об этом всем рассказываю? Да, вы хотите вызвать меня на ответную откровенность.